Глава 19. Ну-ка, удиви меня. Тоже персонаж с турнира. Угадаешь, кто? Хитро улыбнулась Арин. Любишь ты секретики и загадки. Ладно, давай подумаем. Огров там не встречал. Арчанку видел только одну, но и ту во втором раунде выкинул с турнира. Остаются эльфы. Я бы сказал, что это может быть любительница крепких парней из пустоши. Но на турнире она не появлялась. Зато другая ее соплеменница, титуловная принцесса, присутствовала. «Если бы это не было элементарной задачей, я бы тебя похвалила, мистер Шерлок. Ты очень близок». «Неужели та группа с испытания с реликвиями? Они же прошли в следующий раунд, но быстро повылетали. Ненадолго задержалась только сама принцесса». «Все верно, это они и есть. Что же касается армии... Сильны, что тут скажешь. Сборная солянка с уровнями не меньшими, чем у людей. Впрочем, есть там и откровенное мясо, так что они не настолько круты, чтобы снести всех жителей побережья правым катком. Если люди, конечно, объединятся и решат дать бой». «Но никаких предпосылок к объединению мы не видим, верно? Маверик, как думаешь, что сделают лидеры?» «Закроются, как сакуны. Что еще они могут сделать?» Развел он руками, показывая, насколько очевиден его ответ. «Ясно. Дело дрянь. Надо договариваться». Тяжело вздохнув, подытожил я. «И что ты думаешь им предложить?» После недолгой паузы спросил у меня факельщик. «Смотря что они ищут». Задумчиво выдал мудрую мысль я и продолжил. «Надо идти навстречу. Небольшим, но внушающим страх составом. Среди эльфов было вроде как тело из свиты принцессы, дошедшее до финальной части. А значит, оно должно знать, кто из финалистов каким уровнем силы обладает. Да, кстати, нас таких здесь целых пятеро». «Все равно опасно. Что, если они решат воспользоваться преимуществом и нападут на нас? Без прикрытия будет сложно». Задумчиво потер подбородок Маверик. «Позовем городских и соседей из тех, кто не сыт. В крайнем случае понадобится хоть какое-то количество бойцов, чтобы задержать их орду на пару минут. Я за это время многое успею. Или же второй вариант с экстренной эвакуацией». «Через убежище? А там места-то хватит?» Сразу подняла мою мысль Арин. «Ну, коли яйцо не поместились, то кто-нибудь еще точно влезет. Да, я сейчас помощника позову, вот он нам все и расскажет». Я тут же достал чехол с артефактом и выбрал из списка самого впечатляющего. Надо бы этого чернильного монстра, кстати, захватить с собой на переговоры. Да и ребят из пустоши тоже. Там у половины хлебала такие, что подстать самой принцессе будут. «Я чую запах нежнейшей рыбы в собственном соку». Закрыв глаза, полной грудью вдохнул Клякса. «Матерь Божья!» Отпрянул в сторону Маверик, вместе со своими подчиненными хватаясь за оружие. «Маверик, знакомься, мой юрист в вопросах контактов и системных обязательств. Помощник и просто отличный боец, ставший обладателем титула «Огородное пугало». «Внушающий страх и благоговение! Одно из семи воплощений самого Тана!» Ударом ноги под дых моментально заставил балбеса заткнуться. «Я разве разрешал тебе разговаривать, Клякса?» Наступив на одно из щупалец, просверлил демона злобным взглядом. «Прошу прощения, мой повелитель!» Не до конца догоняя, что происходит, Клякса призадумался и стал шелковым. «Ирась, он суровый!» — зашептались за спиной Маверика и его спутники, но я их услышал. «Скольких людей еще мы сможем разместить в пространстве бутылки?» «Мой повелитель, в лагере мы смогли установить дополнительные места при помощи многоярусной системы укреплений, на которых отдыхают люди. Кроме этого, мы использовали дерево для постройки трехуровневой платформы. В итоге пространства хватит еще на сотню человек, без припасов». «Хорошо. Передай всем, что ночлег задерживается. Места вокруг не самые спокойные. И еще. Ты сам, Крюк и все, чей уровень от 14 и выше, готовьтесь к возможному бою. Экипировка по максимуму. Готовность через 20 минут. Как только вызову, внимательно слушаем мои команды. Все, свободен». И, подойдя вплотную к демону, прошептал ему персонально на ухо. «Еще раз ляпнешь про Танатоса при посторонних. Сгною, понял?» «Будет исполнено!» Махнул щупальцем летающий осьминог и скрылся в пространстве бутылки. Я посмотрел на Маверика, и тот кивнул, принимая к сведению информацию о сотне бойцов. «Даже не знаю, какой из вопросов задать первым». «Мне служит злой дух. Контракт через систему. Бутылка — легендарный артефакт. Сейчас весь мой город внутри, но долго сидеть там — то еще наказание. Сможем всех эвакуировать и свалить. По крайней мере, в своей способности свалить, я уверен». «Спасибо. Не думал, что так подробно поделишься секретами», — кивнул Маверик. «Подобные жесты я ценю. Тогда собираем делегацию». «Железнояйцую делегацию! Ха-ха-ха!» — гоготнул Наган. «Нет, а как еще назвать сотню смертников, что собираются выступить против десятитысячного воинства?» «Смехуечки отставить», — показал своему заместителю кулак факельщик. «Ты, выкормыш комедии, собирай всех наших и обойди соседние лагеря. Пусть тоже присоединяются. Уровень от 14-го. Фул экипировку качественную, как минимум, чтобы очень редкое было». «Есть, босс! А если засут?» «Тогда скажи, что у них час, чтобы свалить нахер. Я не собираюсь договариваться за всех, только за свои земли и своих союзников. Пусть определяются, кто они есть». «Так точно! Как говорят у меня на родине, весна покажет, кто где срал!» Ляпнул он и тут же испарился. «Дмитрий!» — смутившись, начал Маверик. «Да? Скажи мне, я дурак?» «Нет». «Вот и я думаю, что нет. Но даже с полиглотом, некоторые ваши фразы, если бы он их переводил или давал хотя бы базовое понимание...» «О, если бы докобы выросли во рту грибы!» Тут же отреагировал я, наблюдая, как синхронно расцветает непонимание на лице Маверика и улыбки на лицах его команды. «Чего?» — нахмурился факельщик. «Товарищи, пиздец не мешки ворочать! Пойдемте к карте! Прикинем что к чему!» Блеснул Иргвар, а глаза Маверика расширились до состояния максимальной растерянности. «Согласен, все-таки эльфийско-орочий пиздец подкрался незаметно!» Продолжил я добивать иностранца. «Да ладно тебе, чел, не кипишуй раньше времени! Они ж те же яйца, только в профиль!» Махнул рукой, подзывая нас к карте головосек. «Решим! Как два пальца обоссать?» — докинула афоризмов Арин, что, скромно улыбаясь, стояла у входа в маяк. «Ну и как?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Завалим кабанчика, а стая сама рассосется». «Стойте! Стоп! Остановитесь, ироды! Кто рассосется? Какие яйца? При чем тут мешки?» «Генжи, твой босс сломался. Несите нового». «Русские!» — тяжело выдохнул Маверик. «Значит, городские решили, что умнее всех?» — задал вслух волнующий меня вопрос. «Типа того. Знаешь, друже, в моей голове поселился план, а это опасно. Ибо я люблю, когда мои планы сбываются. И, увы, городской совет ничего хорошего не ждет. Наша сотня закованных в сталь элитных бойцов шла вперед с оружием наперевес. Прямо перед выходом я обрисовал товарищам план «Б» и разъяснил форму построения и место каждого бойца в случае заварушки. На призыв откликнулась половина местных объединений, если не считать порта. Да и то сыграли свою роль уверения Маверика и его репутация. С учетом густозаселенности мы бы могли выставить 1004 посредственных бойцов, что в случае битвы равнялось бы гарантированному провалу. Собственно, поэтому и решили действовать по плану, который предложил я. В дополнение к уже собранной сотне бойцов, я призвал 30 своих элитных воинов, включая стража, который в самой крутой боевой форме парил над землей, сопровождая нашу небольшую армию. Я лично убедился, что у каждого в руке будет щит, потому что в случае драки именно стрелы, болты и магические заклинания выкосят наши ряды сильнее всего. И если с последней могла выручить моя реакция, то стрелы и болты — забота каждого. Замерев на холме, поднял руку и посмотрел на кромку кричащего, скрипящего и страдающего от перехода армии леса. «Тоже мне эльфы, варвары сраные!» Заметил кто-то за спиной, и я отдал следующую команду — боевое построение. «Маверик, дай свет, пусть они нас увидят!» Настало время показать, чего стоят мои навыки и репутация. В руки лег ятаган, рассекатель ирвингов, заскрипели кожаные перчатки сжимающих щиты воинов. Мы заняли холм, откуда открывался прекрасный вид на лес в сотни метров от наших позиций. Люди стояли коробкой по 30 человек в шеренге. В центре — Маверик с неизменным посохом, что уже засветился и начал привлекать взгляды. «Клякса! Идешь следом. В случае заварушки врубаешься в правую сторону. Арин, ты в невидимости. Чуть что, сразу режешь верхушку. Я атакую остальных. «Битва не больше 30 секунд, затем уходим». «А если уйти не получится? Мало ли, способности какие?» «Не каркай. Если начнется бой, дадим им понять, что мы не куски бесхребетных тварей. Все, заметили. Вон, первый отряд разведки нос из леса высунули». Я активировал маску, превратившись из простого человека в одного из двух сильнейших воинов прошедшего турнира. Кстати, как-то не попадались мне схожие с моими способностями, поэтому уверен. Глазастые качки донесут повелительнице о странном человеческом отряде, привлекающем внимание светом, странной тварью со щупальцами и покрытым текучим мраком человеком в маске. Так и произошло. Войско в один момент остановилось и, ненадолго застыв, сменило направление движения в нашу сторону. «Чего же их так много-то?» — послышался чей-то нервный голос. «Его по 100 тварей на брата. Спотеть не успеешь», — ответил ему кто-то из товарищей. «А ну, цыц! Замерли, как истуканы, и следите в оба!» — грозным голосом урезонил их командир. Но я стоял и сеял, выбирая вокруг самого себя точки, где при случае прорастут семена лозы. Высокую, практически по пояс траву безжалостно топтали лапы альвов и огров. Здоровенные махины. Даже засмотрелся. Странно, что они не дошли до финала. Не знаю, может, там с интеллектом беда. Не в каждой ведь миссии требовалось тупо убить всех вокруг. Кое-где было полезно применять мозги. Длинная кромка леса скрылась за боевыми порядками эльфов. Фланги прикрывали огры. Орков не видно. Все ж таки они мелкие и топают в середине. Надо внимательно следить за маной. Вперед вышла пятерка брутальных качков. Вслед за ними появился самый настоящий палантин, на котором возлежала принцесса, весом в центнера так полтора, не меньше. Зрения, чтобы разглядеть детали, не хватало. Но я ясно ощущал, насколько страшная принцесса досталась мне в этот раз. Прошлое, которую сперва принял за стероидного мутанта-бабуина, по сравнению с этой, казалось венцом красоты и элегантности. Рядом с ним семенил человек-пленник, что немного погодя закричал на английском. «Люди, сдавайтесь или умрите! Это приказ верховной правительницы альвов!» В ответ я поднял кривой клинок и подождал буквально 10 секунд. «Ее высочество приглашает вас для беседы!» Прокричал человек, и его тут же отдернули назад, за первую шеренгу воинов. «Идем. Действуем по обстоятельствам. Смотрим в оба». Я приблизился, держа руку на кристалле маны и по стандарту раскидывая вокруг лозу. Продолжая поддерживать оптимальный баланс маны в источнике и активировав способность глашатая, обратился к царственной особе, развалившей по всему паланкину жопу, которую сейчас поддерживали сразу 8 человек. Эльфы зашептались на непонятном мне наречии, что совсем не походило на язык альвисов. «И все-таки мы встретились. Тот факт, что вам хватило мудрости не терять своих подданных, отправляя их в бесполезную атаку на наши позиции, вызывает искреннее восхищение», — поприветствовал вышедшую навстречу делегацию переговорщиков. Вперед вновь выперли пленника, чтобы тот выступил в качестве переводчика, но я тут же продиктовал условия. Во-первых, указал пальцем на бедолагу с закованными руками и ногами. Во-вторых, скомандовал альвам, да так, что те даже замерли на несколько мгновений. «Стоп! Ты не мой переводчик. Пусть и шачат сами», — объяснил вслух громко и четко, следом переведя палец на знакомую мне дамочку, что вместе со своим медведеподобным коллегой искали в зоне испытания Арин. Увидеть они ее наверняка бы узнали. Правда, мечница уже не та, что прежде, и обнаружить ее в разы тяжелее. «Ты, глазастая, будешь переводить. И не скромничай, я знаю, что ты меня понимаешь и можешь перевести. Это не первая наша встреча. Откажешься? Ундер-гундер в вихре до конца жизни не будет. Попрошу одну знакомую арчанку проклятие наслать». Надавил я на самое сокровенное и тайное желание любой раскабаневшей на стероидах бабы. Эльфийской бабы. «Ратушта пронзительная. Уровень 17. Очков жизни 100%. Статус нейтрален. Опасен». «Так и знать, что это твой паскудный морда за маской прятай!» Злобно прошипела Ратушта. «У тебя были сомнения на мой счет?» — удивился я. «Вракаши, окс равен лаваш!» Решила тут же уточнить у переводчицы принцесса. «Очевидно, за вуалью тьмы рассмотреть мои имя и уровень не так-то просто. Еще и клякса внушала определенную степень опасения, поэтому мне пришлось послушать их диалог. Пользы ноль». «Арбайгол свирепая. Уровень 18. Очков жизни 100%. Статус нейтрален. Опасен». «Моя повелительница. Этот человек — один из участников турнира. Он прошел дальше меня. Намного дальше. Это тот, кто сражался в финале с крылатым и должен был сразиться с ящером», — зашептал на ухо Клякса, переводя их тарабарщину. Я удивился, и, если бы не маска, на лице бы в один миг проявилось дикое изумление, не будь у меня способностей к покерфейсу. «Драка, этот ублюдок и моих ребят выкинуть успел», — продолжал щебетать на грани слышимости глазастик. «Извиняй, слизняк, моя госпожа желает знать про ваше время вместе. Жди сколько надо минут, пожалуйста, и не дергай ноги туда-сюда», — улыбнулась эльфийка, а по моей спине конским галопом пробежали мурашки. «Если красота — страшная сила, то страшная красота — страшная сила в квадрате?» «Какой уровень их бойцов? Откуда у него меч-реликвия? Как прошел его бой? Насколько он опасен?» Вопросы отправительницы сыпались, как из рога изобилия. Впрочем, все чаще акцент смещался с моей персоны на приведенный мной отряд. Узнали они и факельщика, а вот других нет. К слову, кое-что стараниями Кляксы узнал и я. Так началась переоценка условий прохода дальше по этим землям. Сильно обрадовала донесшаяся до ушей характеристика на уровне с нашим элитным отрядом стражи, экипировка у многих даже лучше. Неожиданным и неприятным сюрпризом стали отряды разведки, что обладали набором зелий и способностей для ухода в невидимость. Судя по всему, за время этого разговора они уже успели нас окружить. «Моя госпожа желает знать, история этот меч в твоей рука и цена! Она готова выкупить это слабое оружие!» «Прошу прощения, но оружие не может быть продано, так как я обещал найти либо его владельца, либо же его семью и вернуть его им. Меч непростой, и я знаю, кто имеет к нему отношение, а кто нет». «Подумай, человек, для тебя это хороший шанс уйти мирно!» «Шанс уйти у меня высок в любом случае. Или вы думаете, что ваши два десятка невидимых разведчиков могут напугать? В любом случае, мы пришли сюда не воевать. Вы меня не убьете, но я устану убивать вас. Даже с тем, что здесь пять финалистов турнира с нашей стороны. Все намного проще. Вы меня знаете, а я знаю вас. Почему бы не поприветствовать старых знакомых? И заодно не убедиться, что они не собираются делать глупостей. Переводи». Я выждал, пока Аратушта переведет все госпоже, и та, подорвавшись с паланкина, встанет передо мной всей своей огромной тушей. За спиной немедленно раздулся Клякса, заслонив принцессу альвов тенью. Свирепая же внезапно хлопнула мне по плечу, но я выстоял, не шелохнувшись. Вздохнув, красотка что-то прокряхтела. «Моя повелительница говорит, что ты впечатляющий. Она хотеть не иметь таких враг от рук и снова делать подарок». В момент царственная особа что-то гаркнула. Уши неприятно заложила, а из центра лагеря выбралась худая и немощная альвийка с кучей шрамов. «Непокорная Грелада, даже при дрыщ диета есть сильный и непокорный воин из соседней Дикой области, наш родной мир, Великий Альвер. Мы дарим тебе это, дура башка. Можешь делать с ней что хотеть. Теперь наша очередь получать подарок». «Зашибись! А нахрен мне такой подарок? И что, теперь они будут требовать от меня что-то взамен? Что за голимая дипломатия?» «Взамен, моя госпожа просит тебя быть наш гость и ответить на вопрос». Фу, пронесло. Если только это не способ заманить, чтобы потом надругаться. Я такую милашку не выдержу, даже если характеристики поднимутся в два раза. Подожди секунду. Давай так, я с радостью побуду с вами. Пообщаемся. Вы расскажете мне, какая беда заставила вас сорваться с места и уйти с детьми и стариками в такое длинное путешествие. Но прежде всего, давайте установим границу допустимого. Предлагаю запретить кровопролитие, атаки и захват пленных между двумя армиями. Для начала до утра. Подходит?» Совещались они недолго и в итоге согласились. Я широко улыбнулся и повернулся к Ляксе. «Ну что же, вот и тебе, мой демонический друг, нашлась работенка. Свояй нам что-нибудь достойное». Оценив взглядом худосочное тело альва, вернее, альвийки, наконец-то понял, что даже среди этих страшидол могут попадаться милые глазу и человеческому вкусу экземпляры. Дурная переводчица зачем-то подошла и сорвала тряпки с неподвижной, будто находящейся в астрале, ничего не замечающей рабыни, оставив ее совершенно голой. Пришлось отвести взгляд от странного подарка и приготовиться к новому раунду переговоров. Рядом с замершей девушкой появилась Арин, что накрыла ее длинной курткой и исчезла вновь. Легкая демонстрация возможностей моих соратников объяснила принцессе, что шутки со мной плохи. А вот теперь пойдут реальные переговоры. Уже чувствую, как возбужден Клякса, готовясь состряпать что-нибудь зубодробительное ради меня».